У нее все было так чудесно разложено по полочкам. Сначала инструктор в том же университете, потом ассистент профессора, потом профессор. Выходило, что мне вовсе нет нужды покидать родной очаг. А по достижении 40 лет она замышляла женить меня на какой-нибудь прелестной юной лютеранке, которая возлюбит ее, словно родную мать. Кабы не милость Божия, Джон Риверс проделал бы этот путь паинькой. Но милость Божия была недалече. Она же, как выяснилось, и возмездие. В одно прекрасное утро, через несколько недель после покорения мною степени доктора философии, я получил письмо от Генри Мартенса. Тогда он жил в Сент-Луисе и работал над атомом. Нужен еще один помощник в исследованиях. Получил обо мне хороший отзыв от моего профессора. Может предложить лишь смехотворно малое жалование. Но мне-то что за горе? Для начинающего физика это была роскошная перспектива. Но для бедной матушки это означало полный крах. Искренне, горячо несчастная вдова поведала обо всем Богу. И вечная ей за это хвала, Бог разрешил отпустить меня. Минули 10 дней, и я вышел из такси у порога дома Мартенсов. Помню, я стоял там в холодном поту, пытаясь собрать все свое мужество и позвонить. Точно напроказивший школьник, которого вызвал сам директор. Первый восторг, с каким я встретил свою невероятную удачу, уже давным-давно испарился, и все последние дни дома, а затем и томительные часы дороги, были заняты исключительно мыслями о моей несостоятельности. Сколько времени понадобится человеку вроде Генри Мартенса, чтобы раскусить такого, как я, неделя, день? Да не больше часу. Он станет презирать меня, я превращусь в посмешище для всей лаборатории. И вне лаборатории тоже будет ничуть не лучше, а может и хуже. Мартенсы предложили мне погостить у них, пока я не устроюсь отдельно. Какая необычайная любезность, и вместе с тем, какая дьявольская жестокость. В строгой и изысканной атмосфере этого дома я не премину обнаружить свою истинную суть. Я робкий, ограниченный, безнадежный провинциал. Однако директор ожидал меня. Я стиснул зубы и нажал кнопку. Дверь открыла цветная прислуга той древней разновидности, что встречается в старомодных пьесах. Знаешь, из тех, которые родились еще до отмены рабства, да так и не бросили свою мисс Белинду. Сюжет избитый, но этот персонаж внушал симпатию, и хотя Бьюла частенько переигрывала, ее мало было назвать сокровищем. Вскоре я обнаружил, что она движется прямиком к святости. Я объяснил, зачем пожаловал, а она тем временем оглядела меня. Наверное, мой вид оказался удовлетворительным, ибо она тут же приняла меня как давно пропавшего члена семьи, этакого блудного сына, только что от корыта с рожками. «Ну, сейчас я приготовлю вам сэндвич и добрую чашку кофе», — твердо сказала она и добавила. «У нас все дома». Потом открыла другую дверь и впихнула меня внутрь. Я напрягся в ожидании встречи с директором и культурной атаки. Но, увидя подобную сцену лет через 15, я решил бы, что это пародия братьев Маркс в минорном ключе. Я очутился в большой неприбранной гостиной. На кушетке с расстегнутым воротничком лежал седой человек, явно умирающий, ибо он был мертвенно бледен, и дыхание вырывалось из его груди со свистом и хрипом. Совсем рядом с ним, в кресле качалки, левая рука у него, на лбу в правый томик Уильяма Джеймса «Плюралистическая вселенная», спокойно читала «Самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видел». На полу устроились двое детей, рыжеволосый мальчишка с игрушечным заводным поездом и девица лет 14 с длинными загорелыми ногами. Она лежала на животе и писала стихи, я заметил, строфы, красным карандашом. Все так глубоко ушли в свои занятия, игру или сочинительство, чтение или умирание, что по меньшей мере полминуты мое присутствие в комнате оставалось абсолютно незамеченным. Я кашлянул безрезультатно, снова кашлянул. Мальчишка поднял голову вежливо, но без всякого интереса улыбнулся мне и опять занялся поездом. Я подождал еще 10 секунд, потом в отчаянии шагнул вперед. Поперек дороги лежала поэтесса.